Глава вторая. Год назад распорядок дня Лары Камерон был заполнен до отказа. 10 сентября 1991 года. 5:00 тренировка, 7:00 выступление в программе «Доброе утро, Америка», 7:45 встреча с японскими банкирами, 9:30 Джерри Таунсенд, 10:30 комиссия по планированию, 11:00 факсы, международные переговоры, переписка, 11:30 совещание по вопросам строительства, 12:30 S&L встреча, 13:00 ленч, интервью журналу Fortune, Хук Томпсон, 14:30 банкиры Metropolitan Union, 16:00 городской комитет по планированию, 17:00 встреча с мэром Грейси Мэншн, 18:15 встреча с архитекторами, 18:30 департамент жилищного строительства, 19:30 коктейль с Далласской инвестиционной группой, 20:00 празднование дня рождения в большом зале Камерон Плаза. Она надела спортивный костюм и начала уже терять терпение, когда ее тренер Кен наконец явился. «Ты опоздал?» «Извините, мисс Камерон, будильник не прозвенел, и у меня сегодня трудный день. Давай начинать. Слушаюсь». Они сделали получасовую разминку и перешли к выполнению энергичных упражнений аэробики. «У нее тело 20-летней», — восхищенно отметил про себя Кен. Вот было бы здорово затащить ее в постель. Ему доставляло удовольствие сама возможность каждое утро приходить сюда, быть рядом с ней и смотреть на нее. Люди постоянно спрашивали его, какая она, Лара Камерон. И он неизменно отвечал, дамочка, что надо. Лара без особых усилий выполняла интенсивные упражнения, однако ее мысли в это время были заняты совсем другим. Когда занятия, наконец, закончились, Кен, собираясь уходить, сказал, «Побегу смотреть ваше выступление в программе «Доброе утро, Америка». «Что?» На какое-то время, занятая обдумыванием предстоящей встречи с японскими банкирами, Лара совсем забыла о своем телевизионном интервью. «До завтра, мисс Камерон. Не опаздывай, Кен». Лара приняла душ, переоделась и позавтракала в одиночестве на террасе пентхауса. Ее завтрак состоял из грейпфрута, овсянки и зеленого чая. После этого она перешла в свой кабинет и связалась по интеркому с секретаршей. «Телефонные переговоры я буду вести из офиса», — предупредила Лара. «В 7 мне надо быть в ABC. Позаботьтесь, чтобы Макс подал машину». Выступление в программе «Доброе утро, Америка» проходило самым наилучшим образом. Джоан Ландон, бравшая интервью, была, как всегда, любезна и доброжелательна. «Последний раз вы приезжали к нам на передачу после торжественной закладки самого высокого в мире небоскреба», — напомнила Джоан Ландон. «С тех пор прошло почти 4 года». «Верно», — кивнула Лара. «Строительство Камерон Тауэр будет завершено в следующем году». Тауэр — башня, небоскреб. «Что должна чувствовать женщина, окажись она на вашем месте? Ведь у вас позади осуществление таких невероятных проектов, а вы все еще молоды и прекрасно выглядите, по сути, вы являетесь тем идеалом, к которому так стремятся многие женщины». «О, вы преувеличиваете», — рассмеялась Лара. «У меня просто нет времени думать о себе как об идеале. Уж слишком много дел. Вы считаетесь одним из самых удачливых предпринимателей в сфере операций с недвижимостью, а такого рода бизнес обычно считается прерогативой мужчин. Как вам все это удается? Как, например, вы принимаете решение, где построить новое здание?» «Я не выбираю место», — заявила Лара. «Место выбирает меня. Вот, скажем, еду я в автомобиле мимо пустыря, но я его как будто бы и не вижу. То, что встает передо моими глазами, — это великолепный административный корпус или уютный жилой дом со всеми удобствами, в котором счастливо живут люди. Я мечтаю. И свои мечты вы делаете явью. Чудесно. А мы продолжим передачу после рекламной паузы. Японские банкиры должны были приехать в 7:45. Они прилетели из Токио вечером предыдущего дня, и Лара назначила встречу с ними на столь ранний час, чтобы не дать им прийти в себя после более чем 12-часового перелета. Когда же они стали протестовать, Лара спокойно сказала: «Извините, джентльмены, но боюсь, что другого времени у меня не будет. Сразу после наших переговоров я улетаю в Южную Америку». И японцы неохотно согласились. Их было четверо, маленьких и вежливых, и у каждого ум острый, как самурайский меч. Лет 10 назад финансисты имели глупость недооценивать японцев. Теперь такую ошибку они уже не совершали. Встреча состоялась в Камерон-центре на Америк-авеню. Гости намеревались вложить 100 миллионов долларов в строительство осуществляемого Ларой нового комплекса отелей. Японцев проводили в просторный конференц-зал, в руках у каждого из них был сувенир. Лара поблагодарила банкиров и, в свою очередь, преподнесла им подарки, которые она заранее велела своей секретарше завернуть в простую коричневую или серую бумагу, ибо для японцев белый цвет — это цвет траура, а яркая пестрая обертка была в данном случае неприемлема. Трисия, помощница Лары, подала гостям чай, Ларе же — чашечку кофе. Вообще-то японцы предпочли бы тоже кофе, но они были слишком вежливыми, чтобы сказать об этом. Когда чай был выпит, Лара распорядилась вновь наполнить их чашечки. В конференц-зал пришел Говард Келлер, компаньон Лары. Это был человек лет 50, бледный и худой, с рыжеватыми волосами, в слегка помятом костюме и выглядевший так, будто он только что встал с постели. Лара представила его гостям, и Келлер раздал банкирам копии предлагаемого проекта инвестирования. «Как видите, джентльмены, — заговорила Лара, — мы уже получили первую ссуду под закладную. Весь комплекс будет иметь 720 гостиничных номеров, около 30 тысяч квадратных футов помещений для деловых встреч и гараж на 1000 автомобилей». В голосе Лары слышалась прямо-таки неуемная энергия, в то время как изучавшие проект инвестирования японцы из последних сил боролись со сном. Через неполных 2 часа переговоры закончились, они прошли чрезвычайно успешно. Давным-давно Лара усвоила одну истину. Гораздо легче заключить сделку на 100 миллионов долларов, чем получить взаймы 50 тысяч. Как только отбыла японская делегация, Лара встретилась с Джерри Таунсендом. Этот высокий человек, бывший голливудский рекламный агент, отвечал в Cameron Enterprises за связи с общественностью. «Ваше сегодняшнее утреннее интервью по телевидению прошло просто великолепно. Уже была масса звонков. Как насчет Forbes? Все улажено? На следующей неделе ваш портрет будет на обложке журнала People. Видели посвященную вам статью в Нью-Йоркере? Здорово, правда?» «Неплохо», — подойдя к своему столу, кивнула Лара. «Сегодня на час назначено интервью журналу Fortune. Я внесла некоторые изменения». «Почему?» — удивленно спросил Джерри. «Встречусь с их репортером за ленчем. Хотите его немножко подмазать?» Лара нажала кнопку интеркома. «Зайди, Кэти». «Хорошо, мисс Камерон», — раздалось в ответ. Лара снова повернулась к Таунсенду. «Все, Джерри. Я хочу, чтобы вы и ваши люди сосредоточились на Камерон Тауэре». «Мы уже это делаем?» «Значит, надо делать больше. Мне надо, чтобы об этом писали в каждой газете и в каждом журнале. Поймите, ради бога, это же будет самый высокий небоскреб в мире. В мире! Я хочу, чтобы все говорили о нем. К тому времени, когда мы его откроем, я хочу, чтобы люди умоляли меня предоставить им там апартаменты и магазины. — Ясно, — вставая, произнес Джерри. В офис вошла Кэти, ответственный секретарь Лары, привлекательная, со вкусом одетая негритянка, лет 30. — Ты узнала, что он любит? — Этот человек настоящий гурман, предпочитает французскую кухню. Я позвонила в Ле Сирк и попросила Серьё доставить ленч сюда к 2 часам. — Хорошо. Пусть накроют в моей личной столовой. — А сколько продлится ваше интервью? Дело в том, что в 2:30 у вас встреча с банкирами в Метрополитен. Передвинь на 3 и скажи, чтобы они приехали сюда. Кэти сделала пометку в блокноте. «Желаете, чтобы я прочитала вам полученные на ваше имя сообщения?» «Давай». 28 числа детский фонд хотел бы видеть вас своим почетным гостем. Нет. Передай им, что я польщена, и пошли чек. Ваша встреча в Тульсе назначена на вторник в отменить. В следующую пятницу вас приглашает на официальный завтрак женский комитет Манхэттена. Нет. Если просят денег, пошли им чек. Коалиция за всеобщую грамотность хотела бы, чтобы вы выступили с речью на торжественном завтраке 4 числа. Я подумаю. Есть еще приглашение быть почетным гостем на учреждении фонда борьбы против мышечной дистрофии, но здесь не получается с датами. В это время вы будете в Сан-Франциско. Пошли им чек. В следующую субботу С. устраивает ужин. Постараюсь быть. Кристиан и Дебора С. были забавными людьми и добрыми друзьями. Лара любила бывать у них. — А теперь скажи, Кэти, сколько ты видишь? — Что, простите? — Ну, посмотри хорошенько. — Сколько человек перед тобой? Кэти уставилась на Лару. — Вы одна, мисс Камерон? — Правильно. Только я одна. Так как же ты хочешь, чтобы я в 2:30 встретилась с банкирами из Метрополитен, в 4 побывала в городском комитете по планированию, затем в 5 встретилась с мэром, в 6:15 с архитекторами, в 6:30 явилась в департамент жилищного строительства, в 7:30 присутствовала на коктейле, а в 8 на собственном дне рождения? В следующий раз, когда будешь составлять для меня расписание, постарайся шевелить мозгами. Простите, мисс Камерон, вы хотели, чтобы я... Я хотела, чтобы ты думала. Бестолковые сотрудники мне не нужны. Перенеси встречи с архитекторами и в департаменте жилищного строительства. Слушаюсь, — подавленным голосом проговорила Кэти. Как малыш? Вопрос застал секретаршу врасплох. Дэвид, он... С ним все хорошо. Наверное, большой уже? Почти 2 годика. Ты уже решила, в какую школу его отдать? Пока нет, ведь еще слишком рано, ошибаешься. Если хочешь, чтобы он ходил в приличную школу, надо было позаботиться об этом еще до его рождения. Лара что-то написала на листке. Я знаю директора школы в Дальтоне. Скажи ему, чтобы записал Дэвида к себе. Я вам очень благодарна. Лара не потрудилась даже взглянуть на свою секретаршу. На этом все. Да, мэм. Кэти вышла из офиса, не зная, любить ли ей своего босса или ненавидеть. Когда она впервые пришла в Камерон Энтерпрайзис, ее предупреждали по поводу Лары Камерон. «Железная бабочка. Это настоящая сука», — говорили Кэти. Ее секретари носятся так, что теряют счет времени. Да она же тебя живьем сожрет. Кэти помнила свою первую встречу с ней. Портреты Лары Камерон она видела в десятках журналов, но ни один из них не отображал ее облик в полной мере. В жизни эта женщина была так красива, что дух захватывала. Лара Камерон как раз читала анкету Кэти. Она подняла глаза и слегка хрипловатым голосом сказала: «Садитесь, Кэти». Казалось, от нее исходит какая-то всепоглощающая энергия. «Анкета, что надо?» «Спасибо». «А много ли из этого правда?» «Простите». «Большинство подобного рода документов, проходящих через мои руки, просто липа. Вы хорошо знаете свое дело?» «Я очень хорошо знаю свое дело, мисс Камерон. Я только что уволила двух моих секретарей, так что дела наворачиваются, как снежный ком. Справитесь?» «Думаю, да. Здесь не место строить догадки. Я спрашиваю, справитесь или нет?» В этот момент Кэти не была уверена, хочет ли она получить эту работу. «Да, справлюсь». «Хорошо. Даю вам неделю испытательного срока. Вам придется подписать обязательство о том, что вы никогда не будете обсуждать меня и свою работу в Камерон Энтерпрайзес. Это значит, никаких интервью, никаких публикаций, словом, ничего. Все, что здесь происходит, сугубо конфиденциально». «Я поняла». «Отлично». Вот так все и началось 5 лет назад. С тех пор Кэти научилась любить, ненавидеть, боготворить и презирать своего босса. «Так какова же она?» — спросил как-то муж Кэти. Это был очень трудный вопрос. «Она необыкновенна», — ответила девушка. «Мисс Камерон обалденно красиво, и я еще не видела человека, который бы так много работал. Одному Богу известно, когда она спит. Она во всем стремится к полному совершенству, и это делает окружающих еще более ничтожными. Она в своем роде гений. Она может быть и мелочной, и злопамятной, и сказочно великодушной. Другими словами, она женщина». — улыбнулся муж Кэти. — «Не знаю, кто она», — серьезно сказала Кэти. — «Порой я боюсь ее». — «Да брось ты, милая, не преувеличивай. Нет-нет, я действительно думаю, что если кто-нибудь встанет на пути Лары Камерон, она убьет его». Покончив с факсами и телефонными звонками, Лара связалась по интеркому с Чарли Хантером, молодым, честолюбивым бухгалтером. «Зайдите, Чарли». «Хорошо, мисс Камерон». Через минуту он уже входил в офис. «Слушаю, мисс Камерон. Я прочитала интервью, которое вы дали газете «Нью-Йорк Таймс», — сказала Лара. Молодой человек просиял. «А я его еще не видел. Ну как?» «Вы беседовали о Камерон Интерпрайзес и кое-каких наших проблемах». Он нахмурился. «Ну, вы знаете, этот репортер, очевидно, исказил некоторые мои... Вы уволены». «Но почему я, когда вас принимали на работу, вы дали письменное обязательство не давать никаких интервью? Надеюсь, сегодня же вас здесь уже не будет». «Я... Вы просто не можете так поступить. Кто будет делать мою работу? Об этом я уже позаботилась». Отрезала Лара. Ленч почти заканчивался. Репортер журнала Fortune Хук Томпсон был внимательным, интеллигентного вида человеком с проницательными карими глазами, прятавшимися за стеклами затемненных очков в роговой оправе. «Ленч был великолепным», — воскликнул он. «Мои любимые блюда. Благодарю вас. Рада, что вам понравилось». «Честное слово, вам не стоило делать все это ради меня». «Мне это было вовсе не трудно», — улыбнулась Лара. «Мой отец всегда говорил мне, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. И перед тем, как начать интервью, вы решили завладеть моим сердцем?» «Точно», — с улыбкой кивнула Лара. «Насколько серьезны те трудности, которые переживает сейчас ваша компания?» Лицо Лары сделалось серьезным. «Что, простите?» «Да бросьте вы. Подобные вещи просто невозможно скрыть. Ходят упорные слухи, что из-за предстоящих выплат по долговым обязательствам ваше предприятие может оказаться на грани краха. И при нынешнем далеко не лучшем состоянии рынка Cameron Enterprises приходится из кожи вон лезть, чтобы выжить. Лара рассмеялась. «Ах, вот, оказывается, что про меня болтают. Поверьте, мистер Томпсон, вам не стоит слушать глупых сплетен. Знаете, что я сделаю? Я пошлю вам копии моих финансовых отчетов, и вы сами все проверите. Это вас устроит? Вполне. Между прочим, на открытии нового отеля я не видел вашего мужа. Филиппу очень хотелось там присутствовать, вздохнула Лара, но, к сожалению, в это время он был в гастрольной поездке. Как-то года три назад мне удалось побывать на его сольном концерте. Он великолепен. Вы уже год замужем за ним, не так ли? Да. И это был самый счастливый год моей жизни. Как женщине мне очень повезло. Я часто бываю в разъездах, и он много путешествует, но когда мы далеко друг от друга, где бы я ни была, я всегда могу слушать его записи. А где бы он ни был, он везде может видеть построенные вами здания, — улыбнулся Томпсон. Лара засмеялась. — Вы мне льстите. Но ведь это сущая правда. Вы воздвигли дома чуть ли не по всей стране. Вы владеете жилыми зданиями, офисами, гостиничными комплексами. Как вам все это удается? — При помощи колдовства, — пошутила она. — Вы для меня загадка. — Я? Ну, почему же? В данный момент, уверен, вы являетесь самым удачливым предпринимателем в сфере строительства в Нью-Йорке. Ваше имя красуется на каждом втором здании города. Вы строите самый высокий в мире небоскреб. Конкуренты прозвали вас «железной бабочкой», и вам удалось развернуться с таким размахом в той сфере бизнеса, которой традиционно занимаются только мужчины. — А что? Это вас волнует, мистер Томпсон? — Нет, но что меня действительно волнует, мисс Камерон, так это то, что я никак не могу понять, кто же вы на самом деле. Если я задам этот вопрос двум разным людям, то получу три мнения. Все признают, что вы обладаете талантом блестящего предпринимателя. Вы понимаете, я хочу сказать, вы же не с неба свалились и сразу стали знаменитой и преуспевающей. Я достаточно хорошо знаю строителей. Это суровые, крутые ребята. Как такой хрупкой женщине, как вы, удается держать их в узде? — Наверное, я уникальна, — улыбаясь, проговорила она. — А если серьезно, просто я нанимаю на работу лучших людей и хорошо им плачу. — Упрощает, — подумал Томпсон. — Слишком уж упрощает. А правду говорить не хочет. Он решил переменить тему беседы. Какой журнал не открой, везде только и пишут, что о ваших успехах. Я же хотел, чтобы мой рассказ получился более личным. Ведь так мало известно о вашем прошлом. Фу, я очень горжусь своим прошлым. Ну и отлично. Давайте тогда об этом и поговорим. Как получилось, что вы начали заниматься бизнесом, связанным с операциями с недвижимостью? Лара снова улыбнулась, и он отметил, что у нее была искренняя улыбка. Она вдруг стала похожей на маленькую девочку. — Гены? — Чьи гены? — Моего отца. Она указала на висящий за ее спиной портрет. На нем был изображен красивый мужчина с благородной внешностью и шапкой седых волос. — Это мой отец, Джеймс Хук Камерон. Голос ее сделался нежным. Ему я обязана своим успехом. Я была его единственным ребенком. Моя мать умерла, когда я была еще совсем маленькой, так что меня воспитывал отец. Давным-давно моя семья уехала из Шотландии, мистер Томпсон, и поселилась в Глейс-Бэй, что в Новой Шотландии. — В Глейс-Бэй? — Да, это рыбацкий поселок на северо-востоке острова Кейп-Брейтон, расположенного неподалеку от Атлантического побережья. Так назвали его французские исследователи-первопроходцы. Глейс-бей означает «ледяная бухта». Еще кофе? Нет, спасибо. Мой дед имел очень много земли в Шотландии, а отец еще больше расширил эти владения. Он был чрезвычайно богатым человеком. До сих пор там у меня есть фамильный замок, неподалеку от озера Лох-Морлих. Когда мне было 8 лет, у меня уже была собственная лошадь, платье мне покупали в Лондоне, и жили мы в громадном доме со множеством слуг. Для маленькой девочки это была сказочная жизнь. В ее голосе появилась теплота при воспоминании о давно минувших днях. В Глейс-бей зимой мы катались на коньках, посещали хоккейные матчи, а летом купались в озере. И еще ходили на танцы в форум и венецианские сады. Репортер старательно все записывал. Отец строил дома в Эдмонтоне и в Калгари, и в Онтарио. Операции с недвижимостью были для него своего рода игрой, и он любил эту игру. Я была еще девочкой, когда он и меня научил этой игре, и я тоже полюбила ее. Со страстью в голосе говорила Лара. «Я хочу, чтобы вы поняли меня, мистер Томпсон. То, чем я занимаюсь, не имеет ничего общего с деньгами или с кирпичами и стальными балками, из которых сделаны здания. Для меня прежде всего важны люди. Ведь я могу дать им удобные дома для жизни и работы, дома, в которых они смогут создавать семьи и достойно существовать». Именно это было самым важным для моего отца, и это стало самым важным и для меня. Хук Томпсон оторвался от записи. «Вы помните свое первое самостоятельное дело?» Лара подалась вперед. «Конечно. На мое 18-летие отец спросил, что бы я хотела получить в подарок. В то время в Глейс-бей пребывало очень много народу, и городок становился перенаселенным. Я чувствовала, что приезжие нуждаются в крыше над головой, и сказала отцу, что хотела бы построить небольшой жилой дом. Вот он и подарил мне деньги, а 2 года спустя я смогла их вернуть ему. Затем я взяла ссуду в банке на постройку своего 2-го дома. К тому времени, когда мне исполнился 21 год, я уже владела 3 домами, и все они приносили доход. Должно быть, отец очень гордился вами. Ее губы снова тронула теплая улыбка. Гордился. Он назвал меня Ларой. Это старинное шотландское имя, происшедшее из латинского языка. Оно означает «известное» или «знаменитое». С детских лет отец говорил мне, что в один прекрасный день я обязательно стану знаменитой. Ее улыбка исчезла. Он умер от сердечного приступа, будучи еще совсем молодым. Она помолчала. Каждый год я приезжаю в Шотландию, чтобы навестить его могилу. Для меня было просто невыносимо продолжать жить в нашем опустевшем без него доме, и я решила переехать в Чикаго. Появилась идея создания небольших отелей экстра-класса, и я уговорила одного тамошнего банкира финансировать мой проект. Эта затея оказалась весьма успешной. Она пожала плечами. Ну, а остальное, как принято говорить, принадлежит истории. Думаю, что с точки зрения психологии можно сказать, что свою империю я создала не ради себя. Это своего рода дань уважения моему отцу. Джеймс Камерон был самым замечательным человеком из всех, кого я когда-либо знал. Уверен, вы его очень любили. Да, очень. И он тоже меня очень любил. На ее губах заиграла чуть заметная улыбка. Я слышала, что в тот день, когда я появилась на свет, мой отец напоил буквально всех мужчин Глейс-бея. «Что ж, действительно похоже, что все началось в Глейс-бее», — проговорил Томпсон. «Вы правы. — мягко сказала Лара. — Именно там все и началось почти 40 лет назад.